Мухи давно обнаружили сидящего. Подобие жизни всякий раз спугивало их, и они взвивались над его головой темной тучей. Потом синяя ткань парашюта опадала, сидящий вздыхал, тяжко кланялся, и мухи снова облепляли голову. Коленки Саймона больно стукнулись о камень. Дальше он уже двинулся ползком, и скоро он все понял. Путаница веревок открыла ему механику зловещего действа. Он увидел белую носовую кость, зубы, цвета тленья. Он увидел, как ремни и брезент держат без жалости бедное тело, не давая ему распасться. Потом снова подул ветер, и тело вскинулось, поклонилось, смрадно дохнуло на Саймона. Саймон снова упал на четвереньки, и его вырвало, вывернуло наизнанку. Потом он взял в руки стропы, высвободил из-под камней и избавил тело от надругательств ветра. Наконец он отвернулся и посмотрел вниз на берег. Костер на площадке, кажется, погас. Во всяком случае, дыма не было. Дальше по берегу за речушкой, рядом с плоской скалой, робкий дымок взбирался в небо. Забыв про мух, Саймон смотрел на этот дымок из-под щитков обеих ладоней. Даже с такого расстояния можно было разглядеть, что почти все, а может и все мальчики там. Значит, перебрались подальше от зверя. Саймон снова глянул на бедную развалину, смердевшую у него под боком. Зверь был безвреден и жуток. Об этом надо было скорее сообщить всем. Саймон бросился вниз. У него подкашивались ноги, он заставлял себя идти, но ковылял кое-как. «Ну, давай купаться», — сказал Ральф. «Больше делать нечего». Хрюша обозревал хмурое небо сквозь покалеченные очки. «Не нравятся мне тучи эти. Помнишь, как лило, когда мы высадились?» «И опять польет». Ральф нырнул. У самого берега в бухте играли двое малышей, пытаясь освежиться в брызгах, которые были теплее тела. Хрюша снял очки и, чинно ступив в воду, снова надел. Ральф вынырнул и ртом пустил в него струю. — Ты лучше не надо, из-за очок, а то если ты на них попадешь, мне сразу вылазить придется, чтобы их вытереть. Ральф снова пустил струю и промахнулся. Он засмеялся, ожидая, что Хрюша, как всегда, смиренно отступит в скорбном молчании. Но тот вдруг заколотил руками по воде. «Хватит тебе!» — заорал он. «Слышь, что ли?» И в бешенстве плеснул водой Ральфу в лицо. «Ну ладно, ладно», — сказал Ральф. «Ты только не бесись». Хрюша перестал колотить по воде руками. «У меня голова болит. Хорошо бы похолодало. Хорошо бы дождь. Хорошо бы домой». Хрюша снова улегся на пологий песчаный берег. Капли сохли на выдавшемся брюшке. Ральф пустил струю прямо в небо. По скольжению светлой прорехи между туч можно было угадать, куда ползет солнце. Ральф встал на колени в воде и посмотрел кругом. «А где же все?» Хрюша сел. «Может, в шалашах лежат?» «Где Эрик и Сэм?» «И Билл?» — Хрюша показал за площадку. «А они вон туда пошли. К Джеку подались». «Ну и пусть», — выдавил Ральф. «Мне-то что? Это они мясо, чтоб покушать». «И чтоб охотиться», — сказал Ральф жестко. «И дикарей изображать, и лица размалевывать». Хрюша рыл канавку в песке и не смотрел на Ральфа. «Может, и нам туда податься?» Ральф быстро глянул на него, и Хрюша покраснел. «Ну, то есть на всякий случай, чтоб там не вышло чего?» Ральф снова пустил в небо водную струю.